Глава 51. «Да чтоб тебе!» Вот и рассуждая после этого о божественном промысле. Бедняга Гаррет весь скукожился, ожидая, когда наступят сумерки богов, по крайней мере, когда не в меру взорвавшихся свинцовых башков поставят на место. А в итоге всего-навсего заработал головную боль и начал с тоской вспоминать о недавнем похмелье. «Лентяи!» — пробормотал я. «Нет, чтобы заняться делом!» «Ты просто не слышишь. Шаиры и Годороты нервничают». Я и впрямь заметил некоторое беспокойство среди тех и других. Между тем и Мар с Лангом по-прежнему таращились один на другого, хотя, по-моему, начальство велело им пожать друг другу руки. Внезапно мне бросилось в глаза, что и Мара потихонечку отходит в сторону, постепенно уменьшаясь в росте и меняя облик. «Интересно. Я бы даже сказал, очень интересно». «Кэт, ты следишь за своей матушкой?» «Нет, а с какой стати?» Я ткнул пальцем. «Вон она. Пробирается к своему ухажеру. И по дороге в кого-то превращается. Должно быть, я видел Имару потому, что она скрывала свое превращение только от богов». «Ой, она выглядит гораздо моложе». «Ага, еще та штучка». Я пнул Херувима, желая, чтобы тот перестал скулить и тоже полюбовался на Имару. «Как по-твоему, что она затеяла?» У меня возникло подозрение, что Кэт, вопреки утверждению покойника, далеко не краеугольный камень, а наша встреча с ней — очередной обходной маневр, предпринятый особенно ловким игроком. Девушка прищурилась, пристально поглядела на мать, потом испепелила меня взглядом. «Объяснять ничего не требовалось». Мы оба знали, что у божеств свои представления о правилах приличия. «Пожалуй, пора уходить», — сказала Кэт. «Раньше надо было думать, пока нас не заметили. А теперь уже поздно. Прикинь, как далеко нам дадут уйти?» «Решение еще не принято, и срок не истек». Девушка поднялась, схватила в охапку своего приятеля, явно вознамерившись убраться подальше. Я тоже встал. Обстановка просто вынуждала шевелить мозгами, что, по мнению покойника, случалось со мной крайне редко. «Слушай, Кэт, наш мир существовал когда-то сам по себе, без богов, так?» «Естественно. Почему вы спрашиваете?» «Да потому что перед нами в таком случае вовсе не боги в привычном понимании. Получается, что истинное божество, которое, как меня учили, живо отправит языческих богов в преисподнюю, принадлежит к той же шайке беглецов или беженцев из другого измерения. Они пришли сюда по своей воле?» «Что? Мне подумалось, может, их изгнали? За плохое поведение или непроходимую тупость?» «Нет, они пришли добровольно. И никто из них не желает возвращаться. Отсюда и стычки». «Может быть, может быть». У меня имелись на сей счет определенные сомнения. Я оглядел собравшихся. Уже гораздо больше половины приняли привычный для смертного вид. Мне попались на глаза несколько действительно крупных шишек. Впрочем, здесь они казались всего лишь немногим более удачливыми, нежели шаиры с Годоротами. Наверное, правильно организовали рекламную кампанию. И Мары нигде не было видно. Как и рыжеволосой чертовки по имени Адет из пантеона первобытных божеств. Шенрис-разрушитель, то бишь бог-сосунок, озирался по сторонам, как будто что-то потерял. И вообще в рядах шаиров и Годоротов заметно не хватало богинь. Я окинул взглядом другие пантеоны, но ничего толком не разобрал. Эти пантеоны производили впечатление процветающих. Сказалось, вероятно, не столько поддержка верующих, сколько способность черпать могущество из потустороннего мира. По мне, боги похожи одновременно на политиков и на сосиски. К ним тоже не стоит особенно приглядываться, чтобы не испытать разочарование. Я всегда ожидаю худшего, поэтому порой меня можно приятно удивить. Но на сей раз мои дурные предчувствия оправдались сполна. Ход событий полностью подтвердил правильность циничного взгляда на мир. На холмах собрались тысячи богов, в основном мелкота даже меньше 14-го. Херувим, кстати, успокоился. И, видимо, понял, что никто не обращает на него внимания. Я знал, что не видим, но чувствовал себя так, словно стою нагишом перед толпой зевак. Что-то колыхнулось, напряжение моментально подпрыгнуло. Мои волосы встали дыбом.